порыве откровения он выпалил. «Ага, это я нашел девушку. У меня не было денег даже на кофе». Слезы выступили у него на глазах, когда он вспомнил, как ему тогда хотелось пить. «Я сразу увидел, что цепочка золотая, из настоящего золота, длинная такая цепочка, а на ней подвешены монетки. Ну, ясно, не я возьму, так другой, первый же, кто ее найдет. Да и полицейские не откажутся, я слыхал о таком». Он пожалел о том, что это сорвалось у него с языка. «И куда же ты дел цепочку, Питти?» «Продал за четвертной тому красавчику, что работает на 7-й авеню, на углу Центрального парка». «Берт, купи-продай», — вставил один из полицейских. «Мы его возьмем». «Когда ты нашел тело Питти?» — спросил Винс. «Когда проснулся». «Я долго спал», — Питти прищурился, и от этого в его глазах появилась хитринка. Предметы перестали двоиться. «А ночью, ну, когда еще было совсем темно, я слышал, как на пирс въехала машина. Проехала мимо меня и остановилась. Ну, я думал, наркоманы, ну и не стал вылезать, честно». «А когда машина уезжала?» — спросил один из детективов. «Даже в щелку не посмотрел?» «Ну, когда я понял, что она взаправду уезжает, ты выглянул, Питти?» Они поверили. Он знал, что поверили. Если бы только он мог что-нибудь еще им сказать, чтобы они увидели, как он старается оказать содействие. Он попытался разогнать винные пары хотя бы на минутку. Не зря же он столько дней провел на углу 56-й улицы и шоссе Вестсайд с тряпкой и бутылкой мыльной воды. Уж он-то знает, как выглядят машины сзади. Он снова увидел огни автомобиля, сворачивающего с пирса. Заднее стекло такое... «Это был комби!» — победно воскликнул он. «Клянусь могилой Берди, это был комби!» Перед глазами все снова расплылось. Питти постарался не рассмеяться. «Может, статься, Берди еще жива-здорова!» Дарси и Нона хотели поужинать в субботу вечером. Звонили другие подруги, звали в гости, но Дарси пока не хотелось никого видеть. Они договорились встретиться в ресторанчике Джимми Ньери на 57-й улице в восточной части города. Дарси пришла первой. Джимми оставил для них столик в левом углу. «Все это ужасно», — сказал он, поздоровавшись с Дарси. Эрин была одной из самых красивых девушек, которые когда-либо переступали порог этого заведения. Да будет земля ей пухом. Он похлопал Дарси по руке. «Вы были ее лучшей подругой, уж я-то знаю. Иногда я подсаживался к ней, когда она забегала перекусить. Я говорил ей, надо быть поосторожней с этими объявлениями». Дарси улыбнулась. «Странно, что она тебе о них рассказала, Джимми. Понимала же она, что тебе это не понравится». «Конечно, не понравилось. Как-то еще в прошлом месяце она доставала из кармана платок и выронила одно. Было вырвано прямо из журнала. Оно упало на пол, я поднял и увидел, что это объявление. Я ей сказал: Эрин Келли, надеюсь, ты не занимаешься подобными глупостями». «Вот этого я и боюсь», — сказала Дарси. «Эрин была прекрасной ювелир, но в остальном...»